Проект «Заражение». Дождь. Автор Николай Малунов. 10 часов утра за 12 часов до катастрофы. Молодой школьный охранник сегодня не скучал. Нет, конечно, он и в обычные дни не просиживал свои штаны на кресле поста охраны, а доблестно нес свою вахту. Но сегодня был особый день – выпускной. Школа наполнилась людьми, и приглядывать за порядком стало намного сложнее. Николай в оба глаза следил за мониторами, дабы пресекать различные инциденты, как высказался вчера вызвавший его в свой кабинет директор школы. «Завтра особый день», – начал невысокий, полноватый, с лысиной на затылке директор школы Альберт Алексеевич, за глаза называемый учениками и не только ими «Бульдог Алексеевич», за обвисшие щеки, вечные мешки под глазами на выкате, как у жабы. «Нам не нужны никакие инциденты. Вы понимаете, Николай Александрович?» Почему-то слово «инцидент» было самым любимым в лексиконе Альберта Алексеевича, которое он старался вставлять везде, где только мог, по поводу и без, при этом постоянно произнося его неправильно. «Завтра выпускной», – продолжал он, расхаживая по кабинету. «Следите, чтобы ученики не пили, чтобы не курили, чтобы никто не подрался». Охранник вздохнул. «Альберт Алексеевич, я у вас тут год работаю, все нормально будет. Камеры работают, к тому же из полиции наряд дежурит, и ДНДшники постоянно по школе ходят, следят. Нормально все будет». «Нормально?» Взорвался директор, но тут же успокоился. Достал платок и протер неистово потеющий лоб. «В прошлый раз мне тоже говорили, что все нормально будет. А в итоге что? Девочки в туалете подрались. Из-за мальчика подрались. Да так, что потом одну из них пришлось в больницу отправить. Позор на всю страну!» Альберт Алексеевич всплеснул руками и встал напротив Николая. «В этом году такого не должно повториться. Вы слышите? Не должно повториться!» Парень вновь устало выдохнул, покачал головой. «Мне что, в туалете женском камеру повесить? Или под дверями стоять слушать, чем они там занимаются?» Охранник усмехнулся. «Девочку, кстати, в больничку не из-за драки положили, а из-за того, что ее рвало дальше, чем она видела, от перепития». Николай посмотрел в окно. «Мы уже по всем магазинам, ближайшим с полицией, прошлись, предупредили, чтобы не продавали сегодня алкоголь. Но вы же сами понимаете, не тут, так там где-то купят. Это же выпускной. И это уже почти не дети. Тут родителей полшколы будет. Они, кстати, частенько сами и приносят алкоголь». «Так а вы на что тут поставлены?» — перебил бульдог Альбертович. «Вы тут на что, а? Следите, чтобы не пронесли. Я еще раз повторяю. Завтра у нас не должно быть никаких инцидентов, иначе уволю, как вашего предшественника». Директор школы покраснел, стал дышать еще чаще, отчего потом покрылся уже не только лоб, но и все видимые части тела, выглядывающие из-под мешковатого мышино-серого пиджака. «Все, Николай, идите!» — пробубнил он, наливая себе воды в стакан. «Идите и не подведите меня!» Охранник вышел, зло выдохнул сквозь зубы. «Легко, мать твою, сказать, следите», — пробурчал он, спускаясь по широкой лестнице на первый этаж школы, чтобы занять свое место на посту охранника. «Это ж подростки, где там за ними уследишь?» Настал новый день, и вот сегодня, в день выпускного, Николай изо всех сил следил за тем, чтобы в школе не произошло ни одного инцидента. Дети и их родители стали появляться в школе с раннего утра. Напряженные, намарафеченные, они стягивались в помещение актового зала. Платья и костюмы на плечиках были заботливо обернуты пакетами, так как с раннего утра моросил небольшой дождик. Вообще погода сегодня подвела. Метеорологи с военной базы в горах предупредили о том, что к вечеру возможна сильная гроза, а весь день будет дуть довольно сильный ветер и идти дождь. Потому пришлось переносить все мероприятие под крышу, отказавшись от проведения праздника на улице. Сей факт не особо огорчил детей и родителей. А что? В школе совсем новый ремонт, Актовый зал большой, обустроен по последнему слову техники. Тут тебе и отличная система колонок, и большой экран с дорогущим проектором, и освещение, и удобные сидения для гостей, которые легко сдвигались к стенам, и актовый зал быстро превращался в уютную столовую. Вообще вся школа еще не так давно, как говорится, доживала последние дни. Дырявые окна, холодные классы, оборудование кабинетов из прошлого века. А сейчас все новенькое, последнее. И все благодаря новой военной части, которую построили недалеко в горах, куда через тайгу вела отлично асфальтированная дорога. Непонятно почему, но после того, как кто-то из верховного командования выбрал именно это место, в городок потекли деньги. Никто точно не знал, чем занимаются там военные, но это что-то было связано с войсками химиков и дозиметристов. Повышенная секретность объекта поначалу напрягала местных жителей. Но после того, как город стал преображаться, когда отремонтировали школу и детские сады, когда открылся современный кинотеатр и появились прочие блага цивилизации, о которых жители далекого сибирского городка, расположенного в глуши тайги, и не мечтали, вопросы уже никто не задавал. Важнейшую роль в строительстве воинской части еще сыграло то, что неподалеку от городка находилась небольшая гидроэлектростанция, питавшая и сам городок, и села с более крупными городами ниже по течению. Рельеф гор в этом районе сложился так, что они создавали довольно большое, но не очень глубокое озеро, что в свою очередь сыграло роль водохранилища. По сути, городок являлся рабочим. Здесь 7 человек из 10 работали на ГЭС или были заняты деятельностью, связанной с ней. «Николай Александрович!» — прервал задумчивое состояние охранника голос директора школы. Тот уже с самого утра носился по всей школе, создавая лишнюю сумятицу и кучу ненужных дел для всех, кого только встречал на своем пути. «Что у нас с камерой на стадионе? Вы ее заменили?» Охранник сделал удивленные глаза, оторвавшись от мониторов наблюдения. «В смысле?» – переспросил он. «А я-то с чего ее должен менять? Техникам позвонил, еще вчера должны были привезти новую, но никого не было». «Позвоните им еще раз, пусть срочно меняют! Там пацаны за туалет курить бегают, кажется, а у нас там камера не работает. Не дай бог инцидент какой-то случится! Срочно звоните им, срочно!» Парень грустно выдохнул, глядя в спину удаляющемуся директору. Камера, смотрящая в сторону стадиона, захватывающая заднюю часть уличного туалета, где на переменках собирались мальчишки и девчонки, чтобы покурить, барахлила все то время, что он тут работал. Техник, взъерошенный, с вечным недосыпом и крысиными глазками, не раз приезжал, что-то ковырял в ней, и после этого камера работала несколько дней, а потом снова происходил сбой. Николай догадывался о причине постоянных поломок камеры. «Еще бы! Какая камера выдержит чуть ли не ежедневные побои палками и камнями от все тех же подростков, которые считают, что они самые умные, и вообще, эти камеры – вмешательство в их личную жизнь?» Пару раз он ловил особо хулиганистых пацанов и проводил с ними разъяснительную работу. Школьного охранника дети по большей своей части уважали. Он закрывал глаза на их мелкие шалости, если те не вели к серьезным последствиям. И всегда каким-то звериным чутьем, угадывая место и время, где разгорался нехороший конфликт, оказывался там, где нужно, разнимая драчунов, а зачастую и вовсе пресекая инцидент, как говорил директор, на корню. 12 часов дня. 10 часов до катастрофы. Небо над городом по-прежнему было затянуто тучами. Но к серому свинцовому цвету уже добавились более темные, практически черные мазки. Дело шло к грозе. Ветер налетал порывами, трепал флаги, шарики и ленточки, которыми был украшен фасад здания. Праздник начался час назад, но только сейчас вошел в свою полную силу. Народ стал помаленьку веселиться, расслабляться и радоваться. По школе неслась музыка вперемешку с поздравлениями от учителей, учеников и их родителей. Николай шагал по коридору, проверяя кабинеты. Почти все они были заперты по распоряжению бульдога Альбертовича во избежание инцидента, чтобы дети не могли в них укрыться или запереться. Оставили открытыми только основные кабинеты, где находилась одежда родителей и различные необходимые для праздника вещи. Берцы глухо стучали по паркету. Из-за тучи над городом в коридорах было сумрачно. Охранник направлялся в дальнее крыло школы, где обычно занимались младшие классы. Это была совсем новая часть здания, выстроенная буквально в прошлом году. В то время как старую часть школы просто намарафетили, особо не заботясь о ремонте самых дряхлых стен и потолочных перекрытий. Подходя к двери, отгораживающей старшую школу от младшей, он услышал какие-то звуки, доносящиеся из-за нее. Похоже было, что кто-то случайно двинул тяжелую мебель, вроде школьной парты, в одном из кабинетов. Шаг мгновенно изменился на тихий, крадущийся. Несмотря на сломанное когда-то давно колено и слегка прихрамывающую походку, охранник, бывший военный, шустро и неслышно открыв дверь, проскользнул в широкий коридор. Кабинеты с левой стороны располагались так, чтобы окна выходили на солнечную сторону. Дверь в один из классов была приоткрыта. Из-за нее снова раздался невнятный звук и приглушенный голос, похожий на стон. Быстро приблизившись к двери, охранник резко дернул ее за ручку и решительно вошел в класс, набрав грудь воздуха, чтобы рявкнуть на учеников, которые там что-то удумали, своим фирменным полурыком-полукриком. Войдя, он так и замер с полной грудью воздуха с перекошенным страшным лицом. На звук открытой двери вошедшего уставилась пара испуганных чудесных зеленых глаз молодой учительницы, усердно растирающей прижатую школьным стулом ногу. «Ох!» – выдохнула она, выпрямляясь, прижимая руки к груди. «Вы меня напугали!» «Извините!» – прошипел Николай, выпуская воздух. «Я думал, это дети тут балуются, творят непотребства!» «Ага!» – улыбнулась девушка. «Творят инцидент!» «Да-да, его!» – с такой же улыбкой ответил парень. «Что вы тут делаете? Почему вы не в зале?» «Да вот», — обвела учительница рукой класс. «Привожу кабинет в порядок перед каникулами. Нужно столы и стулья сдвинуть, чтобы дети на отработке могли тут полы покрасить и побелить стены с потолком». «Давайте я вам помогу», — предложил охранник, подхватывая сразу два оказавшихся на удивление тяжелых стула. Не подав вида, он играючи пронес их между сдвинутыми к школьной доске партами и составил на самый дальний стол. «Тяжелые. Что ж вы одна-то их таскаете? Неужели никого нет помочь?» «Так все на празднике. А бульдог?» Разведя руками, осеклась девушка. «Альберт Алексеевич сказал, чтобы сегодня все было уже готово. Якобы прямо чуть ли не завтра тут ремонт начнется». Парень улыбнулся на моменте, когда Алиса Евгеньевна осеклась. «Да, бульдог Альбертович постоянно так. Лишь бы заставить скорее-скорее всех работать». Девушка вновь улыбнулась. Ее длинные, чуть вьющиеся локоны дрогнули. Учительницу звали Алиса Евгеньевна. Она была под стать своему имени. Невысокого роста, с милыми, чуть ли не детскими чертами лица и обладала приятным, музыкально-певучим высоким голосом. Девушка с таким именем не могла выглядеть иначе, по мнению парня. Так же, как, к примеру, обладательница имени Зинаида, сразу рождалась в телогрейке, валенках и непременно пуховом платке, причем ее возраст сразу начинался где-то с пятого или шестого десятка лет, а отчество было бы при этом обязательно Михайловна или Сергеевна. Вместе они быстро составили все стулья на столы, освободив большую часть кабинета. «Чем планируете заниматься в отпуске?» – поинтересовался Николай, беря очередную пару стульев. «Пока не решила», устало ответила учительница и присела на край стола. Убрала непослушный локон от лица, выдохнула. «Думаю, съездить куда-нибудь. Может, на Урал, может, на Алтай». «Алтай? Странный выбор», удивился парень, вытирая пот со лба и пристраиваясь, как бы половчее сдвинуть тяжеленный шкаф еще на пару метров вглубь комнаты. «Ну да, я люблю походы, горы, тайгу, по речкам сплавляться. На Алтае по коту не хочется прокатиться или на Белуху подняться». «Интересное увлечение. Никогда бы не подумал, что такая хрупкая девушка увлекается таким делом». «Ну да, мне это многие говорят». Алиса улыбнулась. «Николай, вы где?» прервал их милую беседу шипящий голос из коробочки радиостанции на плече охранника. Голос был раздраженным, принадлежащий никому иному, как бульдогу Альбертовичу. Охранник перекосился, словно его ударили кувалдой по спине и при этом заставили съесть тонну лимонов. Закатив глаза к потолку, он одними губами демонстративно проговорил нецензурное слово, от которого Алиса прыснула в кулак. «Совершаю обход территории во избежание неприятных инцидентов!» Демонстративно проговорил он в рацию, сделав акцент на последнее слово, а конкретно на букву «Н», и улыбнулся. «Срочно возвращайтесь на пульт, у нас тут народ шарится непонятный, а вас нет на месте!» Парень выдохнул, снова скорчил лицо в гримасе мирового недовольства. Напрягся, уперся плечом в шкаф и, казалось, было легко сдвинул его с места в один прием. Учительница кокетливо улыбнулась. «Быстро ты!» Укоризненно проговорила она. «Наверное, сразу так мог?» Николай шутливо пожал плечами. «Голос нашего любимого отца и директора вселяет в меня силу!» С нотками наигранного благочестия, шутливо подняв палец к потолку, произнес Николай. Он по-молодецки поиграл мускулами, согнув руки. «Ну, побегу!» Извинился он. «А то там явно что-то планетарного масштаба случилось!» «Инопланетяне, наверное, шарятся целыми колоннами». Девушка кивнула, снова мило улыбнулась. И Николай, улыбаясь, бодро зашагал обратно по коридору. 13 часов. 9 часов до катастрофы. Крик, а скорее рев Альберта Алексеевича, Николай услышал сразу, как только вышел через дверь из младшей школы в старшую. Рев доносился из кабинета директора. Охранник ускорил шаг, сделал его тяжелее, так, чтобы издали было слышно его приближение, и местный барин слышал, что холопы его не запросто так кашу из полбы едят. Подойдя к кабинету, он решительно открытой ладонью толкнул дверь и вошел. «Да ты что за сра...» Осекся директор, как только открылась дверь. «Делаешь?» Продолжил он, разглядев вошедшего. «Что происходит?» Сходу поинтересовался вошедший, не останавливаясь, проходя мимо замершего на мгновение директора и отчитываемого им ученика, плечом попутно отодвинув стоявшего за спиной директора завуча, такого же невысокого мужчину с крысиным выражением лица и в круглых очках, за которыми прятались ехидные поросячьи глазки. «А вы где ходите?» — взвизгнул почти по-женски директор. «Тут такое! Тут такое!» «Какое?» Спокойным голосом спросил охранник, оценивая обстановку. Перед покрасневшим от натуги директором стоял один из хорошо знакомых Николаю персонажей – Леха. Пожалуй, самая главная заноза в школе. Местный заводила и бунтарь. Почти ни один инцидент в школе не обходился без его участия. С младших классов за ним наблюдалась тяга к мелкому хулиганству. То учительницу в туалете запрет, то тревогу пожарную включит, то стекло мечом разобьет. «Да вы посмотрите!» Снова взвизгнул директор, тыча чуть ли не в самый нос охраннику, зажатой в кулак пачкой презервативов. «Это что такое? Что это такое, я спрашиваю?» Вновь закричал директор на ученика. «Что ты удумал? У меня в школе! У меня в школе!» Николай отстранился от изрыгающего крики невысокого лысоватого существа, хмуро перевел взгляд на пацана. Тот смотрел с вызовом, но под тяжелым взглядом охранника сник, опустив голову. С Лехой Николай знаком был с первого дня своей работы здесь. Тогда пацан попытался утянуть со стола охранника широкий пояс, на котором висели ключи, рация и прочие полагающиеся охраннику атрибуты, включая перцовый баллончик и шокер пистолетного типа. «Для чего в школе нужен баллончик и шокер?» – возмущались родители. «Ведь это дети! Вы что, будете их бить током и брызгать в глаза этой дрянью? Да мы на вас жаловаться будем!» – кричали особо активные. Но все изменилось после того, как однажды в школе появились какие-то проезжающие через городок отморозки, вздумавшие попить пиво нигде иначе, а именно на заднем дворе школы, в саду. В тот момент там работали дети. Трое парней сочли отличной идеей развалиться прямо в тени школьных яблонь и заставить детей сходить им за этим самым пивом, под предлогом, что они не местные и не знают, где тут магазины. Те, недолго думая, пошли к школьному охраннику, который и так к тому времени шел к саду, увидев все происходящее в камеры наблюдения. В тот раз охранник разобрался с заезжими, даже не применяя спецсредств. Быстро и жестко. Тогда директор, подняв дело своего работника, выяснил несколько интересных деталей. Оказалось, что под формой простого школьного охранника в их школе работает настоящий кадровый военный. Причем в прошлом повоевавший в нескольких горячих точках, но из-за травмы ноги вынужденный подать в отставку. В свои 30 с копейками лет он имел несколько правительственных наград, о которых никому никогда не рассказывал. В дальнейшем еще не раз Николай доказывал, что не просто так просиживает штаны и протирает кресло. С тех пор, как Альберт Алексеевич узнал о прошлом своего подчиненного, он стал побаиваться этого молчаливого парня с тяжелым взглядом. Николай небрежно отвел руку директора, снова хмуро посмотрел на парня. Ни слова не говоря, взял парня за шкирку и также молча вывел его из кабинета. «Это что?» – тихо спросил он, прикрывая за собой дверь. «Да так», – промямлил парень. «Мало ли». «А ну назад!» – раздался изумленный восклик после того, как с директора и его зама спало офигение. Дверь дернулась, открываясь. Но Николай дернул ручку на себя, снова ее закрывая. «В каком смысле мало ли?» Хмуро спросил охранник и вновь пресек попытку открытия двери. «Ну, там пацаны, короче. Они, в общем, с девками там мутят», — начал Леха. «Ну, типа есть поверье, что после школы надо обязательно...» Дверь снова дрогнула. Охранник притянул ее, взявшись за ручку. «Так», пробасил он, нависая над парнем. «Леха, давайте-ка без этого. Вы сейчас дело наделаете, а у бульдога сердце разорвется. Вот тебе нужно, чтобы на тебе это висело тяжким грузом, чтобы его призрак к тебе приходил и говорил: Леха! Леха!» Леха потупился, но слегка улыбнулся, скидывая напряжение. «Поговори со своими, чтобы хотя бы не в школе. Вы уже почти взрослые, сами там решайте, кто с кем, что и как. Но повторяю, не на территории школы и не сегодня. Езжайте закат встречать и что хотите там делайте. Пусть за вас родители отвечают. А если тут застану?» Мужчина показал парню здоровенный кулак. «То кое-что кое-кому оторву, усек?» Леха вскинулся. «Да мы-то...» «Усек?» — прервал его охранник. «Да», — понуро сказал парень. «Но мы и так думали после школы на берег поехать. Там Саня с девчонками уже ждать будут. Машина там, палатки, костер, все дела». «Хорошо», — перебил Николай, отпуская ручку двери кабинета директора, в которую уже не просто стучали, а колотили изо всех сил. «Вы только мозгами думайте. Вам тут еще жить, общаться всем, родителям в глаза друг другу смотреть. Да и мало ли потом девчонки протрезвеют, и мамы их на вас заявы накатают». «Да мы не...» Снова вскинулся парень, но осекся, когда дверь открылась и в коридоре показалась взъерошенная, потная лысина директора школы. «Ты меня понял?» — наигранно резко спросил охранник. «Да», — поддержал игру Леха. «Мы все поняли, дядь Коль. Ща пацанам скажу, что отбой». Юноша двинулся к лестнице. «Куда?» — вскинулся Альберт Алексеевич, намереваясь остановить нарушителя, но дорогу ему перекрыл Николай. Широко улыбаясь, он двинулся на директора, попятившегося и наткнувшегося спиной на своего зама, который тут же отпрыгнул вглубь кабинета. «Инцидент исчерпан», — все с той же улыбкой проговорил охранник. «Вы, Альберт Алексеевич, такой молодец! Как вы смогли разглядеть у него эти штучки?» — напустив на себя завистливости, произнес парень. При этих словах директор непроизвольно выгнул грудь колесом, нервно пригладил свои растрепанные волосы и слегка надменно, чуть ли не картинно произнес: «От меня такое не скрыть. Я носом чую такие дела за километр». «Но ведь это я», — Начал было завуч, но директор резко махнул рукой на него, цыкнув, и продолжил. «А это, между прочим, ваша работа. Еще раз такое упустите, будете оштрафованы на месячное жалование. Я еще раз повторяю, нам нельзя допускать подобных инцидентов сегодня». «Да вы просто профессионал!» Наигранно удивленно проговорил охранник, недобро стрельнув глазами в завуча, отчего тот съежился, а губы его дернулись в презрении. 19 часов. 3 часа до катастрофы. Первая вспышка молнии озарила небо где-то за горой на западе от города. Через несколько секунд донесся глухой рокот грома. Николай стоял на крыльце школы под большим карнизом, с края которого срывались сплошные струи стекающего дождя. Перед крыльцом школы образовалась огромная лужа, заняв все доступное ей место от крыльца до ворот, входа на территорию школы. Тяжелые ливневые капли создавали пузыри на ее поверхности, барабанили по жести наличников на окнах, шуршали в кронах деревьев. Небо совсем почернело от туч. «О!» произнес курящий рядом чей-то родитель. «Сверкнуло!» «Ага», — флегматично отозвался второй. «Эх, как зарядило. До утра теперь, видимо. А у меня там, наверное, тоже лужа теперь перед домом. Каждый раз, как дождь идет, вся грязь ко мне течет, хоть откачивай. Я уже сколько раз говорил коммунальщикам нашим, отсыпать надо гравием. Так ведь ничего не делают». «Да...» произнес первый, затянувшись. «Часов на 6 зарядил», добавил он с видом знатока-дождеолога. Вновь сверкнуло и громыхнуло, заметно ближе, уже где-то в городе. Докурив, первый родитель щелчком отправил окурок в лужу, где тот, зашипев, быстро погас и остался раскачиваться на мелкой рябе, создаваемой каплями дождя. «О!» воскликнул второй мужчина. «Смотри, как у аяк сверкает!» Все три пары глаз устремились в сторону, где должна была находиться воинская часть, но была скрыта от глаз жителей горой и тайгой. Там и правда что-то происходило. Саму часть видно не было. Но зато в сгустившихся из-за туч сумерках прекрасно были видны всполохи света, отбрасываемые на скалу и лес вокруг. «Ага», — протянул первый. «Подстанция, пойди, искрит. Ливень-то вон какой. У меня дома тоже. Как только дождь посильнее, то внизу, по улице. Трансформатор искрит, как ненормальный. Сколько раз говорил электрикам, надо навес сделать или поднять повыше, так нет. Ничего не делают». Тем временем вспышки пропали. И через какое-то время снова начались. Было похоже на то, словно кто-то варит там что-то огромным сварочным аппаратом. Померцав еще немного, вспышки вновь пропали. Опять блеснуло. Но уже в небе, где-то в том районе. И почти сразу же по земле прокатился настолько сильный гром, что в школе зазвенели окна, а по ушам дало с такой силой, что один из мужчин аж присел от неожиданности. На секунду показалось, что даже земля слегка вздрогнула, такой силы раздался гром. «Хрена себе!» выругался кто-то из родителей, выглянув из-за двери на улицу. «Ага!» с детской радостью проговорил знаток-дождеолог. «Рядом где-то?» После этого мужчины спешно засобирались и вернулись в школу. Николай еще несколько секунд постоял на улице, вдыхая холодный влажный воздух, и тоже отправился в школу нести вахту, дабы пресекать все возможные неприятные инциденты. 22 часа. Час до катастрофы. Небо над городом почти беспрестанно разрывалось кривыми когтями молний. Гром громыхал почти безостановочно. То накатывая откуда-то слева тугой волной, то раздирая простыню неба прямо над головой, то приходя отраженным эхом справа. «Ого!» Восторженно удивленно произнесла женщина, вышедшая на крыльцо. Действительно, было чему удивляться. Огромное озеро перегородило выход из школы. Вода дошла аж до самого крыльца, чего никогда не было, и уже затопила первую ступеньку. Николай с несколькими мужчинами уже давно топтались на крыльце, обсуждая произошедшее. «Ливневка не справляется?» – предположил один мужчина. «Да нет, вон видно пузыри», – указал Николай на поднимающиеся пузыри в углах площадки, почесав затылок в недоумении. «Воды слишком много», – добавил он. «Никогда столько не было. Странно это». «Да», — поддержал еще один родитель. «Тут сантиметров 10, а то и 15 уже, и смотрите, она не заканчивается». Очередной отблеск молнии высветил просто бесконечное море воды, текущей по дороге откуда-то сверху улицы куда-то вниз. «Хрена себе!» — проговорил кто-то еще ошеломленным голосом, выглянув из коридора школы. «Как домой-то теперь ехать?» — спросила женщина, подойдя к мужу. «Хрен его знает!» Резко выдохнул он облако дыма и щелчком отправил окурок в лужу, который тут же подхватило течение и понесло куда-то к воротам. «Дома-то, наверное, вообще потоп!» — добавил он нервно. «Собирайся! Забирай Катьку и поехали!» «Но как? Там вон лужа какая, а у меня?» Она указала на свое платье и красивые белоснежные праздничные туфли на высоких каблуках. «Вот!» — развела она руками. Мужчина зло сплюнул и стал стаскивать обувь, а затем носки, закатывать штанины брюк. «Погоди!» – прервал его охранник. «Может, тут переждем? Явно что-то не то творится. Смотри, какой поток по улице несется!» «Да какое там?» – вскинулся мужчина. «У меня там дома совсем, наверное, все затопило!» «Охренеть! Вот же ж...» Мужчина сделал первый шаг из-под карниза. Поднял над головой пиджак. Очередной раскат грома дал по ушам. Он поскользнулся и чуть было не упал, но был вовремя подхвачен кем-то рядом стоящим. «Я бы советовал остаться в школе!» Громче произнес школьный охранник, видя, как с угрюмыми лицами остальные мужчины начинают разуваться. «Может, сгасть что-то?» Спросил кто-то робко из толпы. В воздухе повисло нехорошее напряжение. Секунда, другая. Вспышка молнии вновь осветила территорию школы. Над землей прокатился раскат грома. Люди на крыльце заволновались, зашушукались, напряжение стало более заметным. Действительно, простой дождь, но никак не мог наделать столько бед. Воды было слишком много. Она уже неслась грязным ручьем прямо по дороге, неся за собой обломки каких-то веток, тряпок и мусора. Поток едва доходил до щиколотки. Но за все время, что люди здесь жили, подобного еще никогда не происходило. «Это не ГЭС!» – громко и твердо сказал Николай, выступая чуть вперед. «Если бы что-то случилось со станцией, мы бы услышали сирены, и ее бы сразу заглушили. Объявили бы эвакуацию. Где-то, наверное, речка из берегов вышла. Промыла канаву, и теперь вода течет сюда». После этих слов народ чуть подуспокоился. Ведь и вправду они, почти каждый тут присутствовавший, работали на станции и отлично знали, как устроена плотина ГЭС, что нужно делать в случае ее прорыва, а также признаки нарушения работы на ней. «Я все равно иду», — заявил мужчина, который разулся первым. «У меня там куры, собака и подполье!» Он шагнул под струи дождя и быстро, но аккуратно прошел к своей машине, на ходу доставая брелок от авто. За ним потянулись и другие. «Стойте!» Начал охранник, видя замешательство женщин и подростков, столпившихся на крыльце. «Я открою ворота, чтобы можно было машины подогнать прямо к ступенькам. Только дождевик возьму!» Он протиснулся сквозь толпу людей и отправился к своему пульту, доставая из-под сумка на поясе ключ от ворот. Тут же хлопнул себя по лбу. Совсем недавно, буквально вчера, установили механизм, который мог открывать главные ворота для въезда автомобилей прямо с пульта. Это позволяло не бегать каждый раз и открывать их вручную, когда приезжает машина с продуктами, или учителя, приезжавшие на своих авто, не хотели оставлять их за территорией школы, оставили их под камерами прямо на специальной площадке, рассчитанной на 8 машин. Там и сейчас стояло несколько авто, еще не разъехавшихся домой учителей. Это парень увидел в монитор. Сев за свой пульт, нажав нужную кнопку, запустил механизм. Ворота вздрогнули и стали открываться. По щелчку другой кнопки Над карнизом школы загорелся мощный фонарь, освещающий всю территорию школы перед крыльцом. Первая машина въехала на территорию и подкатилась к ступенькам боком, загнав несколько крупных волн на крыльцо. «Слишком много воды», — отметил для себя Николай. По его прикидкам, воды уже сантиметров 20. Одна за одной машины покидали школу, увозя промокших до нитки пассажиров. «Нужно позвонить в МЧС», — задумчиво сказал Альберт Алексеевич, наблюдая за тем, как последний автомобиль покинувших школы гостей направляется вверх по дороге против течения воды. Огромный паркетник, выглядящий как джип, на самом деле являющийся пародией на него, толкал перед собой упругую волну, еле-еле двигаясь вперед, скользя лысыми покрышками по асфальту. Директор взял трубку телефона на посту охраны, косясь на творящееся снаружи. Ткнул, почти не глядя, нужные кнопки, дожидаясь ответа на звонок. В этот момент произошло несколько вещей одновременно. Мониторы не передавали звук с камер, а транслировали только картинку. Поэтому Альберт Алексеевич сперва услышал удивленный возглас людей с крыльца, которые решили остаться на сегодня в школе. А затем услышал рев автомобильного гудка, непонятный грохот и шорох. На экране поста охраны он увидел, как резкий встречный поток, пришедший из ниоткуда, ударил в капот машины, перелившись через него. Паркетник развернуло поперек дороги и с грохотом потащило ниже по улице. Огромная грязно-черная волна хлынула на территорию школы, пронеслась через крыльцо, разлилась по первому этажу тонким слоем. Люди закричали, завизжали, бросились в коридор, а охранник, уже оказавшийся у дверей, вроде только что стоявший рядом с директором, уже запирал внешние двери, отгораживая школу от воды. Через секунду мигнул и погас свет. С улицы, едва перекрывая раскаты грома, раздался далекий вой сирен. Лицо Альберта Алексеевича вытянулось и мгновенно взмокло. Он видел в монитор, как по улице уже неслась сплошная река, неся обломки деревьев, сдвигая припаркованные автомобили, грохоча и набирая свою силу. Стены школы загудели. «Все быстро на второй этаж!» Громогласным рыком прокричал охранник, запирая внутренние двери. «Быстро!» Добавил он, подбежал к пульту, нажал какие-то кнопки. Открыл стоящую у стола тумбочку, выхватил из нее две большие сумки, кинул их на стол. «Альберт Алексеевич!» Прокричал он в лицо ошеломленному директору, стукнув того по щеке. «Уведите людей на второй этаж, живо!» Загорелся неяркий свет аварийных ламп. Люди в коридоре испуганно толпились, о чем-то нервно переговариваясь. Кто-то пытался дозвониться до родственников и знакомых по мобильным телефонам. Но связи не было, и телефоны на все попытки людей лишь протяжно попискивали. Из актового зала донесся испуганно удивленный восклик, затем раздался шум падающей мебели и торопливый топот нескольких ног. Шлепая промокшей обувью по луже, растекшейся по коридору, к пульту охраны прибежали несколько человек. Среди них были учителя, работники кухни и несколько родителей с учениками, которые остались помочь снять украшения в зале и передвинуть мебель на свои места. «Что происходит?» – загомонили люди. «Там вода везде!» «На улице потоп!» – отозвался кто-то из толпы. «Что-то с плотиной или ГЭС! На улице река целая, сирены завыли!» Николай схватил сумки, накинул их на плечо. «Всем подняться на второй этаж!» Громко скомандовал он и первым помчался по ступеням наверх. Толпа, немного замешкавшись, начала подниматься вслед за ним. Из окон второго этажа было видно, что на улице творится настоящее наводнение. Во время всполохов молний люди могли рассмотреть, как по дороге несется грязный черный поток, влекущий за собой различный мусор. Люди испуганно жались друг к другу. Альберт Алексеевич метался по классу, пытаясь дозвониться до кого-то по своему мобильному, но тот, как и остальные, молчал. «Не выходит!» Наконец-то констатировал он через несколько минут бесполезных попыток. «Сети нет!» «У меня есть спутниковый!» Отозвался Николай, сидя на корточках на лестничной площадке между этажами, наблюдая за водой, которая понемногу просачивалась сквозь щели в дверях, заполняла коридор. «Сейчас достану!» добавил он, запомнив последнюю сухую ступеньку, чтобы сравнить уровень воды через несколько минут. Подойдя к одной из своих сумок, он вынул коробочку спутникового телефона из бокового кармашка, протянул его директору. «Попробуйте дозвониться до МЧС или до дежурного в администрации. А я пока пройдусь по школе, проверю, может, еще где-то люди остались, или двери не заперты, ну и вообще осмотрюсь». Альберт Алексеевич разложил трубку телефона и стал набирать номер спасательных служб. Парень поднял одну из сумок, отнес ее к окну, поставил на подоконник и стал вытаскивать различные вещи. Налобный фонарик, плотные перчатки с пластиковыми вставками на месте костяшек пальцев, военную разгрузку с несколькими закрепленными на ней кармашками. Прицепил к петле на спине карабин с веревкой, второй его конец закрепил справа на жилете. Собрал лишний трос в подсумок. Вставил провод гарнитуры к рации, закрепил его на голове. Вытащил еще одну рацию из сумки, включил ее, проверил, выключил, убрал обратно. Подойдя к директору, протянул тому рацию, прихваченную с поста наблюдения. Снял с пояса ручной фонарь, включил его и отправился вниз по лестнице. Вода к тому времени поднялась еще на целую ступень и продолжала прибывать. Повсюду плавали обрывки бумаг, ленточек и брошенные кем-то воздушные шары. Николай сделал шаг в воду. Она неприятно влилась в ботинок. Поморщившись, он двинулся влево от лестницы по коридору в сторону кабинетов. Проверил все, один за одним. Вода снаружи школы поднялась до уровня окон и стала понемногу просачиваться сквозь них, несмотря на то, что окна были современными и установлены недавно. Закрыв все кабинеты, чтобы немного уменьшить поток воды, охранник вновь отправился на второй этаж. Нужно было еще проверить младшую школу. Среди тех людей, что находились в кабинете физики, он не увидел Алисы. Возможно, конечно, она уже давно уехала, а возможно, по какой-то причине все еще там, в кабинете. Альберт Алексеевич нервно расхаживал из угла в угол. «Ну что?» — спросил Николай, сняв берцы, сливая из них воду. «Дозвонились до дежурного?» «Нет!» — раздраженно бросил тот. «Трубку не берут. Точнее, связи нет. Дозвонился до региональных спасателей, рассказал об инциденте. Они должны связаться с местными военными и организовать эвакуацию, прислать сюда спасательные службы». Альберт Алексеевич сел на стул, устало потер лицо. «На станции из-за гидроудара разрушен моторный зал. Персонал экстренно пытается перекрыть дыру, но без спецтехники этого не сделать. А связь накрылась по всему району, ждут спасателей. Так что вода будет продолжать поступать. Еще и несколько рек выше вышли из берегов. Власти объявили режим ЧС в регионе. Но какая-то фигня творится на базе военных. Говорят, выброс был, авария какая-то, что ли. База не отвечает, так что... сюда помимо спасателей еще и военных направят. Базу проверить. Там же химики. Заодно помочь в эвакуации населения». «Ну здорово. Людям сказали уже?» Парень осмотрел присутствовавших. «Про ГЭС рассказал, вы же понимаете, многие там работают. Алису Евгеньевну не видели?» «Кого?» — переспросил директор, не сразу уловивший смену диалога. «Учительница из младшей школы», — пояснил охранник. «А, нет, не видел. А разве она не дома? Время-то уже. Рабочее время закончилось же давно». «Она кабинет прибирала по вашему указанию перед началом ремонта», — перебил парень. «Я ничего не указывал», — напрягся директор. «Просто скоро придут дети, нужно было скорее подготовить кабинеты. Другие учителя свои тоже на днях будут готовить». Директор осекся. Махнул рукой, вспомнив о том, какая штука творится за окном. «То есть, должны были готовить, в общем», — поправился он. «Ясно», — сказал Николай и поднялся. «Мне все равно там надо все проверить, закрыть двери, а то вода уже выше окон поднялась. Это хоть немного поток уменьшит. Вам бы тоже не мешало пройтись, проверить все. Вы ведь директор». «Верно, верно», — закудахтал Альберт Алексеевич. «Проверьте все, Николай. Закройте окна и двери. Я пока тут. Попробую еще раз дозвониться до МЧС». «Зачем? Вы же уже звонили», — переспросил парень. «Кому-то нужно держать руку на пульсе событий», — гордо выпрямился директор. «Вот я возьмусь за это. Надо же много звонить, с разными людьми говорить. А вы пока проверьте школу, закройте все». Николай вздохнул, зашнуровал берцы и пошагал по коридору, подсвечивая себе фонарями.